братан. У меня еще один вопрос возник. Слушайте, если я умру, вы выложите мои демки, работы, там, я не знаю. Почему такие вопросы? Что у тебя опять случилось? Я не знаю, опять это чувство, оно меня, я не знаю, преследует. Я не могу его описать, ты понимаешь? Я не могу точно о нем сказать. Оно сидит где-то глубоко. Правда, мне нужно настолько сильно ковырнуть в себе, чтобы вот это все выплеснуть. Стоп. Послушай, тебе нужно это как можно быстрее забыть, нежели расслабиться. Ты сейчас где? Я дома. Приезжай на студийку, запишем тебе, блядь, треки, приезжай все свои текста, нахуй, бери сюда свою жопу и выпустим это дерьмо вместе, нахуй. Да. Никаких твоих похорон не будет без своего альбома, ты понял? Хорошо, да, я приеду сейчас, ладно. Все, давай, жду, блядь.